Локи. Она согласилась, причем быстро, он даже не ожидал. Локи думал, что придется прибегнуть к более весомым аргументам. Например, рассказать о том, как умирала Евгения, или показать другие фотографии. Тех четырех девочек, юных, словно первая липкая листва, и мертвых, как мокрый весенний снег. Гера сказал, что, возможно, есть и другие, просто о них никто не знает. Он хорошо их прятал. Очень хорошо. 20 лет прошло, а они знают только о четырех. Но Белобрысая сказала «да», и значит, она никогда не увидит эти чертовы снимки. Ни к чему ей знать, за каким зверем он собирается охотиться. «Это будет хорошая охота», — сказал вожак. «Но для многих из нас она станет последней». Пророческие слова. Локи чувствовал, что это будет его последнее дело. Но... «Алия якта эст». Жребий брошен. Латинский язык. В 49 году до нашей эры Юлий Цезарь перешел с войсками реку Рубикон, тем самым нарушив закон и начав войну с римским сенатом. Фигуры расставлены. Партия начинается. «О чем ты думаешь?» Хозяйка квартиры с зеленой дверью смотрела на него, как на чудо. «Ни о чем», — соврал Локи. «Говорить правду слишком долго и утомительно. Все люди говорят, что они думают ни о чем, когда их спрашивают. Тяжело переводить мысли в слова». «Так не бывает. Все о чем-то думают. А ты что, особенный?» «Особенный». «Да ты вообще кто такой?» «Что именно тебе хочется узнать?» Локи не злился. Ему было смешно. «Как тебя зовут? Нормальное имя, а не эта кличка. Чем ты занимаешься? И вообще, откуда ты такой взялся на мою голову?» «Зовут меня Локи. Просто Локи. Он – это я. Я – это он. Имена лгут. Локи – это не имя и не кличка. Это моя суть. Занимаюсь я...» Тут Локи призадумался. «Ну, как ей объяснишь, чем он занимается? Ведь у его профессии даже названия нету. Кажется. Я ловец душ. Да, так будет правильнее всего. В конце концов, не зря же его так называют». «Кто?» «Ловец душ. Я ищу заблудившихся в вере и возвращаю их к Богу. Или, на худой конец, к людям. Не понимаешь?» Белобрысая мотнула головой, как норовистая лошадь. Она вообще была похожа на благородное животное. Не внешне. Движениями, плавными и грациозными. Походкой, напоминающей не то танец, не то скольжение. Точными и выверенными жестами. Они были такие стремительные и в то же время неуловимо ленивые. «Нет, не лошадь», — решил Локи. «Кошка. Женщина-кошка. Кошки чрезвычайно умные существа. А она не понимает. Секты. Я занимаюсь сектами. В последнее время их развелось очень много. Люди ищут Бога, а попадают туда, откуда без посторонней помощи им не выбраться. Они и не хотят выбираться. Как правило, ко мне обращаются родственники или друзья тех, кто попал в секту, как к последней инстанции». «И ты помогаешь?» «Не бесплатно. Ореол героя ему совершенно не нужен. Ему платят, он работает. Профессий много. Кто-то строит дома, кто-то водит машину, кто-то лечит, а кто-то варит пиво или продает водку. Милиция ловит преступников, а он, Локи, заблудшие души». «И много заработал?» Услышав о деньгах, она сразу нахмурилась, словно он заговорил о чем-то крайне неприличном. У нее вообще было очень живое лицо. Кстати, он так и не удосужился поинтересоваться, как ее зовут. «Мне хватает. Как тебя зовут?» «Лия». «Лия. Красивое имя». В нем слышался звон китайских колокольчиков, крошечных фарфоровых звоночков, расписанных вручную, или радостный перестук капель дождя, скользящих по стеклу, или серебряный шум березовой рощи, запутавшейся в облаке солнечного света. Хорошее имя. И она тоже хорошая. Высокая, даже чуть выше его. Стройная и светлая. Словно одна из молодых березок в той самой роще. Ей бы на подиум, под колпак искусственного света, в футляр из искусственной красоты. а она сидит здесь, с ним. И от этого становится как-то радостно, что ли, хотя поводов для радости совершенно не предвидится. Все равно душа пела в такт перешептыванию острых листьев в форме сердечка. Почему он никогда раньше не задумывался, что у березы листья в форме сердечка? И хорошо, что не задумывался. О деле думать надо. О деле, а не об этой малознакомой девице со светлыми волосами и певучим именем Лия. «Дай мне послушать еще раз», – попросила она. «Зачем?» «Нужно». «Ладно». Она слушала внимательно, гораздо внимательнее, чем в первый раз. Слушала, по птичьи наклонив голову на бок, и двигала губами, будто проговаривала текст на пленке. А, возможно, и проговаривала, следом за Евгенией и за ним. Зачем ей это? Но Локи не мешал. Раз попросила, значит, нужно. «Еще?» – спросил он, когда пленка закончилась. «Нет. Крысиный король. Кто это?» «Если бы я знал». «Но он существует? Существует на самом деле?» «Существует человек, который скрывается за маской крысиного короля. И этого человека я должен найти. Человека и маску». «Подожди». Она выбежала из кухни, сорвалась с места и вихрем унеслась в комнату. Вернулась через минуту. «Вот, это одна девочка нарисовала. Из моей группы. Совсем еще ребенок». «Это и так понятно. Линии неровные, но четко прорисованы. Предметы крупные. Никакого представления о перспективе. Все в одной плоскости. Но маленькой художнице удалось передать главное. Страх, ужас, боль и образ крысиного короля. На рисунке был именно он. Никаких сомнений. Значит, маска все-таки существует». Черт. Не то чтобы Локи в этом сомневался. Просто впервые он подобрался к нему так близко. Того и гляди, добыча учует его и сама превратится в охотника.